Глава 8. Яна. Как я могла так проболтаться? Теперь оставалось только краснеть, бледнеть и заговаривать зубы. С другой стороны, это ведь было? Может, он не услышит эту оговорку и не будет думать о моих сегодняшних чувствах? А они есть? От этой мысли на автомате прикусываю губу и подозреваю, что при равнодушии так быть не должно. Или это из-за неловкости, что мы переспали, а я даже не помню? Его следующие слова повергают меня в шок, и я вмиг забываю о переживаниях, терзающих меня изнутри. В смысле? Останавливаюсь на полуслове, не могу осознать абсурдность ситуации. Наверное, если бы мы приехали к моему дому вчера, я бы заметила. К тому же я живу в одноподъездном доме на 110 квартир. Даже в темноте его нетрудно узнать. И если Даня теперь мой сосед, наверняка хоть раз, но мы бы столкнулись. Понимаю, 16 этажей, 100 с лишним квартир. В прямом. Либо ты каким-то образом оказалась в другом городе, как в фильме «Ирония судьбы». Услышав это, я закатываю глаза, качая головой. Либо мы живем в одном доме. Сдаюсь и подхожу к окну. Вмиг меня пробивает дрожь. Это мой двор. Только я нахожусь на несколько квартир выше. Прикольная и не смешная шутка. Ты как будто привидение там увидела. Не замечал, что ты высоты боишься. Мы, если что, на 12-м. Даня продолжает болтать без умолку, распознав мои эмоции по-своему. Да нет, вздыхаю я. Мы вообще-то, похоже, действительно соседи. Заговариваюсь я. Я живу на 3-м этаже, в 14-й квартире. Опять болтнула лишнего. Надеюсь, не подумает, что я его так в гости зазываю. И вообще, кто меня за язык дернул? Тьфу! Теперь ведь припрется в гости. Дверь ему не открою. 59-я к твоим услугам. Даня расслабляется и смеется, как будто вновь приглашает меня к себе в гости. Выглядит как довольный соседский кот, только что обнаруживший тайник со сметаной. Искорка спрыгивает с кровати и с показательным мяу уходит из спальни. Видимо, не привыкла быть ни в центре внимания. «Ну, приятно познакомиться, дорогая соседка», — наконец говорит Даня, «а мне его прямо придушить хочется. Какая я ему соседка? Хоть прямо сейчас съезжай к маме домой, лишь бы от него спрятаться». «Ни разу не смешно», — скрещиваю руки на груди, вновь вспомнив, что я в его одежде. Слава богу, что футболка трусы прикрывает, а то совсем неловко было бы. Поскорее бы переодеться, как бы приятно она не пахла. «Я, наверное, домой пойду», — начинаю я, но он меня перебивает. «Я тебя провожу». Он не спрашивает, а утверждает. «Не нужно». Обрываю я, начав спорить. «Нужно!» — обрывает он настолько строгим голосом, что у меня пропадает желание спорить. «Если твой бывший не съехал, даже боюсь представить, на что он способен, что он может с тобой сделать. Ты о всех мужчинах думаешь плохо?» Сдаюсь я и аккуратно спрашиваю. «Только о тех, кто может изменить такой роскошной девушке». Даня улыбается. И я не сдерживаю своей теплой улыбки в ответ. Слишком приятный комплимент. Он слишком обольстительный. «Выйди, я переоденусь». Меняю я тему, заметив, наконец, свою одежду. «Да что я там не видел?» Начинает он, а затем под моим строгим взглядом скорее прячется за дверью.